Ясмин ненавидела себя. Она ненавидела себя так же сильно, как ненавидела Роджера Эдвардса, и сильнее, гораздо сильнее, чем ненавидела Катю, которая подвела ее к этому моменту зеркалу и заставила вглядеться в него. И неважно, что каждый поцелуй, каждое объятие, каждый акт любви и все до единого слова оказались встроенными в ложь. Важнее было то, что она, Ясмин Эдвардс, позволила себе участвовать в этом. Она проклинала себя. Ее грызли тысячи острозубых. Я должна была знать. Когда в дом вошла Катя, Ясмин бросила взгляд на часы и отметила про себя, что она была сегодня вовремя. Хотя иначе и быть не могло, ведь Катя Вольф никогда не была слепа к тому, что происходит в душах окружающих людей. Эту технику выживания она освоила за решеткой. Несомненно, утренний визит Ясмин в прачечную был для нее открытой книгой, которую она легко прочитала, и решила, что должна вернуться домой вовремя и быть готовой. Однако она не могла знать, к чему нужно быть готовой. Это было единственным преимуществом Ясмин. Все остальные козыри держала ее любовница, и самый сильный из них, самый главный, все это время сиял, как маяк, хотя Ясмин упорно отказывала замечать его. Целеустремленность. Катя не сошла с ума за 20 лет заключения только потому, что всегда имела цель. Она была женщиной с планами, всегда была с молодости. Ты должна знать, чего хочешь, понимаешь? И кем станешь, когда выйдешь отсюда? Не раз внушала она Ясмин. Не думай о том, что они с тобой сделали. Если ты проиграешь, это станет их победой. И Ясмин со временем начала восхищаться Катей за ее упрямую решимость стать тем, кем она всегда собиралась стать, несмотря на ситуацию. Восхищение переросло в любовь к Кате Вульф, и любовь эта стала надежной опорой для них обеих, даже когда они сидели в тюрьме. Она говорила Кате, ты проведешь здесь 20 лет. Думаешь, в один прекрасный день ты выйдешь за ворота и в 45-летнем возрасте, не имея ни знаний, ни опыта, начнешь создавать модели одежды? — У меня будет жизнь, — твердо отвечала Катя. — Я смогу, Яс, у меня будет жизнь. И эту жизнь надо было с чего-то начинать. После того, как Катя отсидела срок, прошла этап подготовки к выходу на свободу, доказывая свою законопослушность, и была выпущена на свободу. Она нуждалась в месте, где никто не стал бы показывать на нее пальцем, где она могла бы начать строить свою жизнь заново. Внимание общественности, шум, известность теперь были ей совсем ни к чему. Она не осуществит свою мечту, если ей не удастся влиться в сообщество обыкновенных людей. И даже если здесь она преуспеет, трудность на этом не закончится. Ведь ей предстоит завоевывать положение в конкурентном, жестком, ревнивом мире моды, не имея за спиной ничего, кроме школы выживания в системе исправительных учреждений. Когда Катя поселилась в Кеннингтоне вместе с Ясмин и Дэниелом, Ясмин понимала, что подруге потребуется период адаптации, перед тем, как она сможет приступить к работе над претворением в жизнь планов, о которых было столько говорено в стенах тюрьмы. Поэтому Ясмин предоставила Кате время на возобновление знакомства со свободой. Она не спрашивала, почему Катины речи о целях и целеустремленности не превратились в действие сразу после освобождения. «Все люди разные», — говорил себе Ясмин. «Неважно, что она сама впряглась в работу с яростью и упорством, как только вышла из тюрьмы. У нее была совсем другая ситуация». Надо было кормить сына и готовиться к приезду любовницы, воссоединение, с которой она ждала столько лет. То есть у нее был сильнейший стимул, как можно скорее привести свою жизнь в порядок. Она хотела дать Дэниелу, а потом Кате дом, которого они заслуживали.